Глава 18. Дрессировка. Оркестр давно замолк. Его сменил звериный концерт. Вместо гармоничных мелодий зал наполнил дикий, хаотичный рев. Среди дворян оказалось не меньше дюжины оборотней, и все они обратились в бешеных зверей. Не знаю, заметили ли Морозовы преображение лакомки, но сейчас не до князей ледовиков. Я быстро бегу в ту сторону, где видел Настю. Кажется, она с Жанной находились в разных концах зала. А даже если и нет, то баронессе может понадобиться моя помощь. Лакомку я легко успокоил, так как у моих жен стоят мои щиты. Но с остальными оборотнями все будет не так просто, ведь у них щиты других телепатов. Правда, дворцовая стража уже взялась успокаивать зверинец, но справиться с сошедшими с ума перевертышами у нее займет время. Я пересекаю танцпол, по пути попадается огромный ревущий медведь. «Дядя, нет!» — кричит Маша Морозова. «Дядя?» Не сразу узнаю в яростном потапче Евгения Борзова. Взмахом лапы Шурин Морозова сметает какого-то воздушника. Затем еще один удар, и кислотник катится кубарем. Сам Борзов почти не получил урона. На толстой дубленой шкуре легкие следы от ветряных лезвий и кислотные пузыри. «Дядя, остановись!» Княжна продолжает взывать к разуму своего дяди. В бешенстве медведь ступает к Маше, а она стоит растерянная, без доспеха, и, вылупив глазки на дядю, не может понять, что с ним происходит. «Маша, опомнись!» Не жалеючи, стягаю девушку ментальным щупом. «Надень доспех!» Нежное лицо княжны вздрагивает, словно получила оплеуху. Зато она приходит в себя. В следующий миг ее пышное зеленое платье скрывается под скорлупой ледяного доспеха. Теперь она под защитой. Только Борзов все равно не успевает ударить племянницу. Рывком я оказываюсь рядом и вонзаю широкий пси-клинок ему под мышку. Рев сверху нисколько меня не смущает. Медведь резко разворачивается, увернувшись от взмаха когтистой лапой. Я втыкаю в мохнатое брюхо еще пси-клинок, поменьше. Отскок и бросок пары пси-гранат. Новый удар сверху принимаю на каменный щит, а взамен одариваю еще пси-гранатами. Снова взревев, медведь падает на пол и корчится от боли. Пускай шкура у оборотня толстая и прочная, но это не магический доспех, а часть тела, которая хуже сдерживает псионику. Намного лучше она защищает от боевых техник типа молний и огня. Именно поэтому телепаты являются идеальными врагами для оборотней. Борзов — мастер, как и лакомка, поэтому свалить его достаточно легко, а вот грандмастеры, по слухам, могут создавать магические защитные наросты на теле. Но в царстве официально нет оборотней такого ранга. Борзов вырубается, а я приближаюсь к испуганной княжне. «Даня, что с дядей?» «Все с ним в порядке. Немного поспит и проснется, как огурчик. А до этого пусть его проверят ваши родовые телепаты». Я бросаю взгляды по сторонам. «Где отец?» «Маша!» Князь легок на помине. В ледяном доспехе он выскакивает из перепуганной толпы. «Все с тобой в порядке? Все оборотни с ума посходили. Граф Епаткин едва не оттяпал голову собственной жене. А Михлюшкин так вообще...» Он замечает огромную бурую гору. «Кто вырубил Женю?» «Даня», — лепечет княжна и тут же принимается защищать меня. Дядя с ума сошел, стал рычать и кидаться на всех. А Даня сказал, что дядя всего лишь спит и будет в порядке. «Спасибо, граф». Князь от души хлопает меня по наплечнику. «С меня причитается. Он же мог Машу ранить, а потом сам себе бы не простил. Сочтемся, князь». Развернувшись, я направляюсь, куда шел. Маша теперь под присмотром отца, да и в целом потасовка уже заканчивается. Вон, дворцовые стражники скручивают сетками огромного льва. А рыжую волчицу еще никто не успокоил. Она носится вдоль окон, оскаливаясь и рыча. Люди шарахаются от нее прочь. «Вот тварь же!» Один молниевик в доспехе формирует в руках здоровую синюю молнию, явно намереваясь сжечь опасного зверя. Но проблема в том, что этот зверь — Настя Горнарудова. «Рычать на меня, на графского сына! Сейчас я тебя сожгу нахрен!» Прежде чем молния срывается из рук мага, я подскакиваю к нему сзади и пинком отправляю в полет. «Извини, но нет!» Бросаю ему вдогонку. Молниевик искрящейся ракетой пролетает над мохнатыми ушами Насти и пропадает в окне. Остается лишь шлейф электрических искр. Ладно, не убьется, в доспехе же. Я шагаю к волчице. Далеко ходить не надо, она и сама рада наброситься, видимо, в благодарность за то, что избавил ее от приставаний молниевика. Вот и сейчас она прыгает на меня. А я, приняв ее на грудь, обхватываю хищницу каменными руками. От удара мы падаем на пол. «Анастасия Павловна, ну не при людях же!» Восклицаю, катаясь в обнимку с барышней Горнарудовой на глазах всего честного народа. Правда, никто не делает нам ни единого замечания. Возможно, пока я воевал в Хань, столичные нравы претерпели изменения в сторону большей раскрепощенности. Эх, а ведь меня не было всего 3 недели. В моих руках Настя утробно рычит и рвется наружу. Вот чего мне точно не хочется делать, это обжигать девушку псионикой. Одно дело надавать оплеух здоровяку Борзову, а другое — хреначить нежную дочку Жанны Валерьевны. А что я тогда делаю? Сдерживаю волчицу, дожидаясь баронессы, вот что. «Спаситель!» Наконец раздается знакомый грудной голос. И года не прошло. «Что ты? Жанна, ты ставила ей щиты!» Кричу я, сжимая Настю. «Давай быстро вылечи свою дочь, пока мы всю пыль с пола не собрали. Сейчас!» К счастью, Горнарудова не ерепенится и принимается за дело. Баронесса легко проникает сквозь телепатическую защиту дочери и заставляет ее прийти в себя. «Не раздави ее!» Но я уже сам ощутил, как мощные волчьи мускулы уступили место стройной фигуре. Быстро ослабляю хватку. Брызгает магический свет, и через мгновение у меня в каменных рукавицах уже спит Настя. «Хм, а зачем усыпила?» «Ну да ладно». Сбросив доспех, встаю с девушкой в руках. Беспорядок вокруг уже закончился. Кого-то из оборотней успокоили свои же телепаты, но большинство усмирило стража. «Спаситель, кто это сделал с моей дочерью?» Жанна требовательно смотрит на меня. Когда яростная мать что-то требует, лучше ей это дать незамедлительно. И на миряне отвечаю. Они входят в некую межмировую организацию и совсем недавно обратили внимание на наш мир. Вот и приперлись показать свою силу. Могу показать их лица. «Давай». Передаю баронессе образы Ратвера и Леандриля. Теперь этим двоим не позавидуешь, особенно клыкастому. У меня к нему также личные счеты. «Спасибо», — сурово кивает Жанна. «Я их запомнила». Вскоре за мной приходит сам Владислав Владимирович. И Жанне приходится разбудить Настю. Да и вообще, не стоило усыплять ее. Не будь баронесса столь разгневана, я бы решил, что она специально захотела, чтобы я подержал ее красавицу-дочь и подольше полюбовался ее красотой. Но это был бы совсем дикий ход, на который даже Жанна бы не могла пойти. Или все же могла? Открыв глаза, девушка удивленно оглядывается. «Даня?» Она зачем-то обнимает мою шею рукой. «Анастасия Павловна, а вы, оказывается, очень темпераментная особа. Так громко рычали?» Усмехаюсь, и девушка стыдливо краснеет. «Стоять сможете?» «Да». Она с заминкой встает на ноги, отряхивая платье. Я киваю и, махнув на прощание, отправляюсь вслед за Красным Владом по роскошным дворцовым коридорам. Пока идем, Владислав неожиданно произносит, слегка обернувшись ко мне. «А знаешь, конунг Данила, Анастасия Горнарудова, при всех недостатках ее матери, могла бы стать для тебя неплохой партией. Неужели вы решили дать мне брачный совет?» Усмехаюсь. Просто мысли вслух. Лицо Красного Влада невозмутимо. «У Горнарудовых есть химеры и жар-серки. Они пригодились бы тебе в Таверине для защиты новых земель. Владислав Владимирович, а можете почаще высказывать вслух свои мысли? Неужели будешь слушаться? Удивленно спрашивает начальник охранки. Как минимум прислушиваться. Усмехаюсь, и Красный Влад с недоверием смотрит на меня. Дело тут даже не в конкретном совете, просто интересно же, как мыслит руководитель тайного полицейского надзора. Так можно узнать, на каких принципах строится охранка. Рыба ведь тухнет с головы, и охранное отделение не исключение. Мы заходим в кабинет царя. Помимо государя, здесь уже ждет Фирсов, сидящий за массивным дубовым столом. С царского разрешения мы с Красным Владом тоже присаживаемся на высокие кожаные кресла, готовясь к разговору. «Ну что, господа?» — произносит царь Борис. «Похоже, у нас объявился новый враг. Непонятная организация. Ваши мысли на этот счет?» «Пусть Данила первым скажет», — предлагает Владислав. До инцидента с оборотнями двое организаторов общались с ним в бальном зале. Да и, похоже, они пришли именно ради разговора с ним. «Пока организаторы нам не враги», — замечаю, чуть подумав. «Именно пока. В будущем может все измениться, но сейчас у меня сложилось ощущение, что организация присматривается к царству и ко мне. Если они нам не враги, тогда что это была за травля оборотней?» — хмурится Фирсов. «Это была инициатива лишь одного организатора по имени Ратвер. Поясняю. Похоже, он высший грандмастер-оборотень, и этот засранец ответит за то, что посмел залезть в голову моей жены». Может быть, мои слова прозвучали наивно. Все-таки мастер грозится высшему грандмастеру, но никто из присутствующих не усомнился вслух. Я уже убил странника, и поэтому мои слова имеют вес. «Тогда обсудим меры по противодействию организации», — произносит царь. «Даже если она пока нам не враг, но мне нисколько не нравится тот факт, что эти организаторы смеют гулять по Кремлю, как у себя дома. Ваше предложение, господа?» «Артефакты», — опять отвечаю я. «Я попробую найти что-нибудь подходящее у себя в трофеях». «А Данила-то настроен серьезно», — замечает царь, когда остается с Владиславом наедине. Этот Ратвер сильно его разозлил, но как бы вся организация не вступилась за этого оборотня. Не хотелось бы воевать сразу с несколькими высшими грандмастерами. «Думаю, Данила это прекрасно понимает», — отвечает Красный Влад. «Он не будет искать конфликта с организацией. Мы уже с тобой осознали, что наш парень поумнее многих». «Это точно», — усмехается царь. «А ведь сначала он очень умело списывал свои победы на удачу и артефакты. Правда, я до сих пор не думаю, что Данила достиг сверхбольших подвижек в Рое. Он еще мастер, а значит, в победе над странником все же имело место... Нет, неудача, но смекалка молодого Филинова. В любом случае, хорошо, что мы вовремя заметили парня и приобщили к себе», — улыбается Красный Влад. «Этого Филинова мы не проморгали. А теперь он еще и конунг, что сулит новые возможности». «И врагов», — вздыхает царь, вспомнив о непонятной организации. «Но Данилу мы одного не бросим. Посмотрим, во что выльется вся эта неразбериха с таврами и организаторами. Так что ты поддерживай парня». «Хорошо. А ты уже подумывал его плотнее привязать к себе?» — вдруг спрашивает Владислав. «А как?» — скидывает глаза царь. «Понятно уж как», — фыркает начальник охранки. «Через брачный союз с кем-нибудь из Львовых». «Ах, ты об этом, старая сваха!» Царь Борис, усмехнувшись, откидывается в кресле. «Я уже прикидывал варианты, но здесь, пожалуй, мы поздно спохватились. Не будь у парня выводка жен, то был бы смысл, а так... Львова станет даже не второй супругой, а шестой, седьмой. Не солидно для царского рода». «Знаешь, а я говорил не о Львовах», — замечает Владислав. «Есть у меня другая задумка. Между Данилой и Настей Горнорудовой явно есть химия». «И что нам с этого?» — не понимает царь. «А то, что барон Павел Горнорудов двударник, но имеет только одну жену. Мы можем дать ему титул графа и выдать за него нашу племянницу». «Львову Загорнорудова?» — опешил царь Борис. «Ты в своем уме, Влад?» «Брат, подожди с выводами», — поднимает руки Владислав. «Я ж не враг нашему роду, и все уже продумал. Мы выдаем племянницу Загорнорудова, а его дочь, Настя, выходит за Данилу. Таким образом, мы получаем две выгоды. Во-первых, связываем Львовых и Филиновых, пускай через Горнорудовых. Во-вторых, получаем доступ к разработкам Горнорудовых. А они, как ты заметил, хорошо себя показали в войне с Хань». «Ну и хитрец же ты», — щелкает языком царь. «Только больше всего с этого получат Горнорудовы». «Ну, мы возьмем их под полный контроль», — Владислав добавляет. «Павла уж точно. А с Жанной? Посмотрим». Вроде все сходится. Царь задумчиво оглаживает подбородок. «Начнем тогда переговоры с Павлом. Ну и Жанну заодно оповестим. Она все же фактически глава рода». «Переговоры можно начать, но не нужно торопиться с женитьбой», — предупреждает Владислав. «Пока Даня не женится на Насте, это будет преждевременно». «Хорошо. Тогда следим за обстановкой», — кивает царь и тут же качает головой. «Надо же, породниться с Горнорудовыми! Жизнь умеет удивлять!» К следующему утру наша резиденция в Москве была укреплена еще сильнее. Развешали скан-артефакты, где только можно, да и в целом усилили патрули. Обычная предосторожность. Все на случай появления сволочи Ратвера. Ну или другого организатора. «Мелинда, прости меня», — взволнованно произносит за завтраком лакомка. «Я ведь подставила весь рот. Если бы Морозова увидели...» Тут пиликает мой мобильник. Экран высвечивает смс-ку от князя Юрия. «Данила, извини, но у меня к тебе срочный разговор насчет вчерашнего инцидента. Можем сегодня увидеться?» «Они, возможно, и увидели», — усмехаюсь. Морозов просит встречу. Конкретный повод не называет. «Мелиндо, Даня!» На глаза Альвы наворачиваются слезы. «Я не хотела!» «Расслабься, жена!» Я улыбаюсь ей расслабленной улыбкой. Нам давно уже незачем остерегаться Морозовых. И князь Юрий сам это увидел на примере Бирюзовых. Если же он чего-то не понял и попробует посягнуть на тебя, то сразу же пожалеет. Впрочем, я не думаю, что князь настолько глуп. Хорошо, Мелинда. Лакомка сразу успокаивается. Теперь я в порядке. После обеда я уезжаю к Морозовым на запрошенную встречу. В усадьбе меня сразу провожают в кабинет князя. Юрий сидит задумчивый и суровый. Тем временем слуги позаботились об угощениях, принесли черный чай с конфетами Аленка. Как поживает Евгений Станиславович? Интересуюсь, уминая конфету и запивая чаем. «А, что? Женя?» «Он пришел в норму», — отвечает князь, приходя в себя. «Спасибо, что не навредил ему». «Пустяки», — отмахиваюсь. «Мне все равно он попался по пути. Ничего сложного». «Вообще-то мой Шурин — опытный мастер», — замечает Морозов. «Сильный оборотень». «Да, вы правы, потому я и говорю, что ничего сложного». Улыбаюсь, и князь ошеломленно качает головой. «А, кстати, зачем вы хотели меня видеть?» «Данила». Князь пристально смотрит мне в глаза. «Мне доложили, что твоя главная жена обращается в Белоснежного и Рабиса». «Верно. И что с того?» Я спокойно отпиваю чай. «Данила». Голос князя становится напряженным, глаза приобретают решительный блеск. «Я попрошу всего один раз, Данила». Князь набирает в грудь воздуха и выдает. «Пожалуйста, скажи, что у твоей жены есть сестра. Я хочу такую же!»